В ожидании наследника. Рождение наследника. Вот чего ожидали от молодой императрицы. Канцелярия Министерства императорского двора заранее готовила манифест, который подписывал царь. Он своей рукой в том месте, где был оставлен пробел, указывал имя младенца. Так страна узнавала о рождении ребенка в царской семье. Сразу после родов министр двора отправлялся во дворец, прихватив 5 вариантов манифеста. 1, если родился мальчик, 2, если девочка, 3, на случай рождения близнецов мужского пола, 4, близнецов женского пола и 5, коли появится на свет и мальчик, и девочка. 3 ноября 1895 года императрица родила девочку. Ее назвали Ольгой. Александра Федоровна, в нарушение традиций, сама кормила дочь грудью. Отправила письмо сестре. «Тебе пишет сказочно счастливая мать. Ты можешь себе вообразить всю полноту нашего счастья, когда у нас есть такое чудесное маленькое существо, о котором мы сами должны преданно заботиться?» При дворе же сразу заговорили, что императрица больше не сможет иметь детей, что она опасно больна и нуждается в операции. Самые нелепые слухи всю жизнь будут сопровождать последнюю императрицу, потому что ее изначально не любили. А кто любит власть? Или любимую женщину власти? Через полгода Александра Федоровна вновь забеременела. Но произошел выкидыш. Прошло 2 года, и новая беременность, очень тяжелая. 29 мая 1897 года она родила Татьяну. Радовались только родители. При дворе открыто выражали разочарование второй девочкой. Через 2 года, 14 июня 1899 года, появилась третья дочь Мария. Сестра императора, великая княжна Ксения Санна, записала в дневнике: «Какое разочарование, что не сын! Бедная Алекс, но для нее лично радость одинакова, сын или дочь». В 1900 году Николай II болел тифом. Болезнь протекала тяжело. В Петербурге испугались. Случись что с императором, наследника-то нет. За очередной беременностью императрицы следили с особым вниманием. Вот тогда, пожалуй, Александра Федоровна впервые втянулась в дворцовые интриги и борьбу внутри высшего общества. 5 июня 1901 года появилась Анастасия. В течение 7 лет Александра родила 4 дочерей. Это тяжелая нагрузка для не самой здоровой женщины. Стоит ли удивляться ее недомоганием? Но ей никто не сочувствовал. Николай был идеальным мужем и любящим отцом. Он обожал дочерей, но мечтал о сыне, продолжателе рода Романовых, наследнике престола. И в Министерство императорского двора со всего мира пошли письма с предложением раскрыть секрет, гарантирующий рождение мальчика. Авторов некоторых писем император и императрица даже принимали у себя во дворце. В 1901 году Николаю II и императрице представили француза Низьера Вашо Филиппа. Он лечил гипнозом страдавшего от эпилепсии сына великого князя Петра Николаевича. Филиппа пригласили в Россию. Лица его знавшие, вспоминал ставший главой правительства Сергей Юльевич Витте, говорили, что он имеет какую-то мистическую силу над слабовольными и нервно больными. Некоторые жаловались в полицию на шарлатанство. Поклонники Филиппа провозгласили его святым, уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и также уйдет обратно. Филипп начинал подручным у мясника. Затем попытал счастье в роли гипнотизера. Диплома у него не было, а практиковать он не мог. Филипп месяцами жил в Петербурге. Кажется, в особенности увлекался Филиппом великий князь Николай Николаевич, который вообще был мистически тронут, писал граф Витте. Благодаря верчению столов и вызову духов он сошелся с купчихой Бурениной, с которой долго сожительствовал. Буренина на этом, кажется, совсем помешалась. Филипп занимался мистическими сеансами, которые устраивали в столице России черногорские княжны. «Суеверные, простодушные, легко возбудимые», писал великий князь Александр Михайлович, «эти две черногорские княжны, Милица и Анастасия, представляли собой легкую добычу для всякого рода заезжих авантюристов. Анастасия Черногорская вышла замуж за великого князя Николая Николаевича. Милица за великого князя Петра Николаевича. Когда одна из черногорок была в Париже, то пригласила к себе заведовавшего заграничной агентурой департамента полиции Петра Ивановича Рачковского и потребовала, чтобы Филиппу разрешили практиковать и выдали медицинский диплом. Рачковский составил на сей счет рапорт, назвав Филиппа шарлатаном. Министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин посоветовал ему бросить рапорт в камин. Филиппу не удалось получить диплом во Франции, писал граф Витте. Тогда, вопреки всем законам, при военном министре Куропаткине ему дали доктора медицины Петербургской военно-медицинской академии и чин действительного статского советника. Филипп пошел к военному портному и заказал себе военно-медицинскую форму. Он утверждал, что обладает силой внушения, которая может оказать влияние на пол развивающегося в утробе матери ребенка. Императрица Александра Федоровна надеялась с помощью французского кудесника родить мальчика, наследника престола. После двухмесячных сеансов Филипп объявил, что императрица ждет ребенка. Европейские газеты писали о приближении великого события в семье русского царя. Прошло 6 месяцев. Императрица вдруг заболела острым нервным расстройством. Несмотря на упорные протесты Филиппа, к постели больной были приглашены врачи. Они не нашли у Александры Федоровны беременности. Филипп уложил чемоданы и уехал в Париж. Филипп, вспоминал граф Витте, через несколько лет умер, но, по уверению его поклонников, он поднялся живым на небо, окончив на нашей планете свою миссию. В 1902 году Александра Федоровна почувствовала себя беременной, но быстро распространились слухи о том, что столь желанная беременность оказалась ложной. Чему удивляться? От нее годами требовали наследника, как будто родить мальчика зависело только от ее желания или старания. Тут и человек со здоровой психикой не выдержит. 21 августа столичные газеты опубликовали бюллетень, подписанный лейб-акушером Оттом и лейб-хирургом Гиршем. Несколько месяцев назад состояние здоровья Ее Величества, государыни императрицы Александры Федоровны, произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время, благодаря отклонению от нормального течения, прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений при нормальной температуре и пульсе. Вообще говоря, поражает степень гласности в Российской империи. А ведь речь шла о материях столь интимных. Но официальным сообщениям не верили. Распространились невероятные слухи о том, что народ обманывают. В реальности императрица родила урода с рогами, которого скрывают. Какие только глупости не говорили об этой семье, где все так трогательно любили друг друга. 30 июля 1904 года, в самый разгар русско-японской войны, в Петергофе императрица разрешилась от бремени долгожданным мальчиком. Николай II записал в дневнике: «Незабвенный, великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божия. У Алекс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бога за ниспосланное им утешение в эту годину трудных испытаний». Великий князь Константин Константинович пометил в дневнике: «Удивительно крупный ребенок. Грудь колесом и вообще имеет богатырский вид. Вес 4660 граммов, длина 58 сантиметров, золотистые волосы, голубые глаза». Цесаревич был прелестным ребенком, вспоминал его наставник Пьер Жильяр. С милыми кудряшками и огромными серо-голубыми глазами, обрамленными густыми загнутыми ресницами. У него был вид здорового цветущего ребенка, а когда он улыбался, на пухлых щечках появлялись очаровательные ямочки. Кайзер Вильгельм II телеграфировал Николаю II: «Дорогой Ники, как мило, что ты предложил мне быть крестным отцом твоего мальчика. Хорошо то, чего долго ждут, говорит немецкая поговорка. Пусть так и будет с этим дорогим малюткой. Пусть он вырастет храбрым солдатом, мудрым и сильным государственным деятелем. Пусть благословение Божие всегда хранит его тело и душу. Пусть он всю жизнь будет тем же солнечным лучиком для вас обоих, как сейчас, во время испытаний». Но родительское счастье оказалось недолгим. На 40-й день после рождения, пишет профессор Аркадий Иванович Танаков, автор книги, посвященной медицинской истории династии Романовых, у Алексея из пупочной ранки произошло сильное кровотечение, первый симптом гемофилии, наследственного заболевания английской королевской династии. Страшный удар для родителей. Царица упала в обморок, вспоминал великий князь Александр Михайлович. Ей не нужно было слышать мнение специалистов, чтобы знать, что означало это кровотечение. Это была ужасная гемофилия, наследственная болезнь мужского поколения ее рода в течение 3 столетий. Здоровая кровь Романовых не могла победить больной крови Гессен-Дармштадтских, и невинный ребенок должен был страдать от той небрежности, которую проявил русский двор в выборе невесты Николая II. Может быть, именно по этой причине Александр III в свое время и возражал против брака, но он уже умирал, и Николай женился на той, кого любил. Гемофилия – наследственное заболевание. Генный дефект мешает крови свертываться. Любая травма ведет к кровотечению, которое не удается остановить. За одну ночь, по словам его близких, император состарился на 10 лет. Он не мог перенести мысли, что его единственный сын, его любимый Алексей, обречен. Для царственных родителей жизнь потеряла смысл, вспоминал дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков. Мы боялись улыбаться в их присутствии. Мы вели себя во дворце, как в доме, в котором кто-то умер. Гемофилия и сейчас остается неизлечимой, но современная медицина позволяет продлить больным жизнь и сделать ее почти нормальной.